Тем временем противники определились. Биться против Мишки вышли один молодой скандинав и негр. Напарнички-дебоширы растворились в толпе, и мне это не понравилось. Я выскочил вперед и сразу пошел по кругу, подняв левую руку вверх в качестве предупреждения, а правую положив на расстегнутую кобуру с кольтом. «Никто не выходит за круг! Завалю! Ты куда лезешь?» Вот еще один вылез в азарте. Я резко толкнул его в грудь. «Назад! Тоже хочешь встать?» «Что вы, господин? Я просто... Брысь!» Напротив Мишки, демонстрируя пластику движений, моторно вытанцовывал высокий негр, сценично поигрывая крепкими кулаками. Белый же стоял неподвижно, старательно наливаясь яростью. «Хорош обезьяну гнуть! Ты хижина дяди Тома!» — усмехнулся сталкер. «А лови-ка ты первым!» Я не сомневался в итогах схватки. Вообще плохо представляю, кто может справиться с Сомовым, особенно когда он находится в таком бешенстве. Разве что железобетонные мужики с кордона. Мишке пляски соперника скоро наскучили. Он одним тигриным прыжком подлетел к негру и, не обращая никакого внимания на торопливые тычки сбоку и запоздалую попытку удара коленом, одним правым локтевым буквально снес его на землю, сразу оборачиваясь в сторону оставшегося противника и одновременно отпрыгивая в бок. Ух, хороший хук скандинава пролетел мимо. Сомов ушел и тут же вмазал ногой. Соперник огрызнулся, попытался подойти, но сразу получил жесткий лоу под колено. Толпа радостно заорала. «Белорусы, вперед!» — услышал я голос Бананзы. Тут, наверное, Гоп опять вспомнил про горячее мясо, страшно заревел и, яростно работая двумя лапами, словно бешеная мельница, буквально добил скандинава до границы освещенного круга, где множество заботливых рук тут же вытолкнули ошарашенного напором бойца обратно в ринг. Парень разозлился, вновь ринулся в бой и вновь нарвался на лоу-кик сталкера, рефлекторно приседая от боли. «На тебе двойничка!» – заорал радостный Сомов и в прыжке всадил обе ножища в грудь северянину. Лучше бы того телеграфным столбом ударили, честное слово. Тело мягко легло в пыль. Сомов довольно протанцевал пару диких па и тут же, приставив к короткостриженной площадке два пальца рогами, спел басом что-то трубодурное и привычно заорал знаменитое из фильма «Александр Невский». «Где магистра?» Из толпы появились двое оставшихся, и старший тут же заявил под довольные крики выигравших пари. «Мы заплатим два штрафа!» «Три штрафа, господа драчуны!» Спокойно откорректировал наказание подошедший капитан Дик Стивенсон. «Еще один мне!» «Жестокие тут порядки, однако!» «Согласны!» Вымученно откликнулся скандинав. «Бой закончен, господа! Прошу всех расходиться!» Бодро гаркнул шериф, и толпа начала рассасываться, большей частью исчезая в таверне. «Сейчас там начнется праздник той!» «Ты как, Мишка?» – озабоченно спросил я у друга. «Цел?» «Да нормально все, Федя!» – тяжело ответил сталкер, осторожно трогая пальцем приличные ссадины на скулах. «Смотри-ка ты! С двух сторон успел мне ввалить, гадский негритос! Он там живой вообще?» «Живой, водичкой отлили». Тут к нам подошла хозяйка и, не обращая внимания ни на меня, ни на шерифа, бесцеремонно пощупала бицепс сталкера. «А скажите, все белорусы такие будут?» – промурлыкала женщина, зримо источая плотское и духовное стремление к немедленному и непосредственному сближению со столь выдающимся кулачным бойцом. «Все!» – с рыком ощерился гоблин, поворачиваясь к ней. «Мы, белорусы, козлов всегда жестоко плющили, а главари их с колоды сдергивали. Развинтился тут у вас народец, как я посмотрю, правильных людей не замечает». «И не говорите, дорогой мистер Гоблин, такие экземпляры попадаются. Кошмар! Некому бедную одинокую даму поберечь. А скажите, мистер, правда ли, что между белорусами и русскими разница невелика?» «Да никакой разницы нет», — уверенно заявил Гоб. Все мы немного русские, немного белорусы и немного украинцы. И даже евреи. Какая прелесть! Насчет евреев, так это ты загнул лишнего, строго сказал я. Че тут лишнего, Тео? Вот ты, например. Чего? Сам же рассказывал историю со своим Израилем. Твою душу, еще немного, и начнем выбалтывать стратегическую информацию. Не спорьте, мальчики, вы и так хороши. Прям спасители, гладко пела Герта. Вот и я говорю, спасатели. Приходится нам, белорусам. Раз некому больше, биорозу заломати. Я как мог перевел последний яркий спич товарища. О, замечательно! Мне сказали, господа, что вы сегодня уезжаете, это правда? Сомов важно кивнул. Как же мне жаль, что вы не можете остаться на ночь, мистер Гоблин! В отчаянии заломила руки Герта. Может, следующий визит? Скажите дату, и вас с другом Тео будет ждать самая лучшая комната в заведении. «В следующий раз непременно задержимся, дорогая моя Герточка!» — прорычал сталкер и, неожиданно подняв хозяйку на руки, легко понес ее к крыльцу, не обращая внимания на толчки охранников, и с порога заорал внутрь. «Мясо на стол ставьте, лентяи! Не злите белоруса!» Служки и официантки белыми стрелками метнулись на кухню, понимая, что лучше не ждать дополнительных команд совершенно растаявшей в эротической неге хозяйки. После ухода друга я внимательно осмотрел место боя, проверяя, не выронил ли Сомов что-нибудь из карманов. Потом получил от шерифа законные 5 золотых, отошел за угол, спокойно доложил ситуацию Маурору, подтвердив возвращение в назначенный срок, и тихо вернулся в кабак, где меня ждали Сомов с Бананзой и еще целая банда каких-то добрых людей. Не напиться бы тебе, Федор. А вообще, валить бы надо. Валить, невзирая на все соблазны. Наследили мы много. Слишком большое внимание повредит делу. Пусть люди остынут, чуть позабудут о ярких белорусах. А душа так и просила кутежа и разврата. Тем более, что в зале вспыхнул электрический свет, и на сцене под музыку канкана появились танцовщицы. Не знаю, как там в том хваленом Монте-Карло со звездами Жаклин, Вазелин и Розалинда и Глицерин, которых так усиленно рекламировал Бананза. Но нам и тут было вполне зашибись. Вскоре на русские колени запрыгнули иностранные девчата в кружевах, и мне вообще не захотелось поднимать якоря. Правда, хозяйка периодически появлялась в шумном зале, зорко поглядывала в нашу сторону и своевременно корректировала поведение девиц, если те позволяли себе лишнее в общении со столь разлюбезным звероватым белорусом. «Была я белошвейкой и шила гладью». Это гоблин пел густым, кобзонистым голосом и сам хохотал. Один хрен никто не оценит. За околицу нас провожала целая компания новых знакомых. «Тео, отдых есть отдых, а бизнес есть бизнес», заплетающимся языком напомнил при прощании ирландец. «Жду от тебя инструмент». «Будет тебе инструмент, будет», — успокоил Бонзану сталкер. «Не менжуйся, пацан. Белорусы, они такие. Белорусы на кровный бабосы не прокинут и голимого подвеса не сотворят. Все будет чики-брики, мастер». «Что он сказал, Тео?» — вяло поинтересовался ирландец. «Я не понимаю этих странных слов». «Скоро выучишь», — пообещал я. «Все нормально, Джо! Все будет нормально!» И мы, пошатываясь, пошли с Мишкой по узкой тропочке вдоль берега Тихой Амазонки к месту встречи с лодкой. «Хорошо, что Зикки на судне нет», — подумал я. «Хорошо, что Светка ничего не узнает», — вздохнул Сомов. «А воздух-то какой, Федь! Прям как ночью в Нижнем, у Волги, за Кремлем! Да и вообще все вокруг какое-то родное. Река серебрится, берег с травкою». Он остановился, вытащил из рюкзака штурмовой Келтек КСГ, скинув его за плечо, 2 тепловика, И мы двинулись вдоль тихой ночной реки. Шли и пели на два голоса старую добрую песенку «Подмосковные вечера». Уж больно антураж подходящий, как и настроение. Да и песнеры мы или так погулять вышли?